Показывая Рафаэлю новую находку, Раймонди взволнованно говорит: «Вы только взгляните, маэстро, на красоту и изящество этого рельефа! Как отлично он сохранился!» И Рафаэля волнует находка. Он просит беречь еще пуще зеницы ока. Бавиера крутится рядом, жадно слушая, что говорит гениальный учитель и ученик, который обещает скоро стать знаменитостью. Рафаэль говорит опасливо: «Смотрите оба, чтобы не пропал ни один камень». Этот страх мешает ему работать, раздражает его. Куда делась здесь, под землею, присущая ему веселость? Он говорит иногда с досадою о себе, что скоро будет так же мрачен, как Буонаротти. Но этого, конечно, никогда не будет. Мрачность не в его натуре, а вот ясность и веселость покидают его, и выражение глаз делается все грустнее, а вокруг рта ложится складка горечи. Он даже запустил в катакомбах бороду и стал казаться старше, а еще так недавно Кастильоне смеялся, говоря: «Когда ты перестанешь быть юношей, Рафаэлло?» «Тут сделаешься стариком, когда поймешь, что папе в сущности нет дела до искусства, что ему нужна вся эта древность как дешевый и подходящий строительный материал для собора Святого Петра. А Рафаэля он выбрал главным образом как надсмотрщика за добычей этого материала, чтобы его не расхищали». «Помни, Рафаэлло, — говорил он не раз, — ты наш оплот и любимое дитя, и должен хранить каждый камень для постройки храма. И ради экономии, — прибавлял он, — ты знаешь, как дорого стоит нам жизнь. Ведь пышностью нашего двора мы должны прославлять перед государями Италии и послами далеких стран могущество единой истинно-католической церкви. Не забывай и постройки. Это твоя обязанность, Рафаэлло». Но что мог сказать художник о постройке собора? Он не чувствовал себя сильным в зодчестве, тяготился назначением, а кроме того, не имел и времени для работы на постройке. Его рвали на части и папские приближенные, прося им дать планы для их дворцов и загородных вилл. Приходилось и им уделять время. Особенно удачна была вилла кардинала Джулио Медичи, получившая потом название «Виллы Мадама» по титулу ее последней владелицы, дочери императора Карла V, Маргариты Пармской. Вилла привлекает простотой и благородством своей постройки. А собор Святого Петра не двигался. Но увлечение раскопками росло в ущерб силам и здоровью. Рафаэль взялся за изучение трудов по античной архитектуре. Особенно увлекали его сочинения Витрувия. Зарисовывая и делая обмеры памятников, он задумал огромный план реставрации Древнего Рима. Интерес к этой смелой идее охватил весь круг образованных людей. У Рафаэля были частые и многолюдные совещания о восстановлении дворцов и улиц Древнего Рима, этого священного для всего мира вечного города. И на гений Рафаэля возлагались огромные надежды. В то же время ученики обступали его, напоминая о картонах для фресок, а скульпторы, особенно Лоренцетти, просили набросков для статуй. Для банкира папы Агастино Киджи, для его загородной виллы Форнезина, Рафаэль вместе с учениками исполнил фреску «Триумф Галатеи» на сюжет античного мифа о нимфе, которую преследовал своей страстью одноглазый циклоп Полифем. На этой фреске Галатея олицетворение самого моря. С легкой улыбкой несется по волнам на раковине, окруженная резвящимися тритонами и запряженной дельфинами.